Радогор Воронов. Драгорн. Том 4. Читает Михаил Золкин. Глава 1. Устроившись поудобнее в кресле, облокотившись на подлокотник, я уставился в иллюминатор. Солнце озаряло поверхность белых пушистых облаков, простирающихся над землей до самого горизонта. С того момента, как состоялось торжественное мероприятие по принятию клятвы, прошло 3 недели. Наконец-то мы летим на Иону. В аэропорт отправились ночью, чтобы успеть на первый рейс. Как только самолет набрал высоту, Лёшка уснул. Да и дед задремал. Мне спать не хотелось, в памяти проплывали события минувших дней. Яркое воспоминание оставил тот знаменательный день. Восторженные лица ребят, праздничный обед. Николай превзошел сам себя изысканностью и разнообразием блюд, получив массу похвалы. Вечером пацаны набросились на меня с расспросами. Первое, что их интересовало, в каком бою участвовал, за что получил орден. Когда они ушли, насытив свое любопытство, я переговорил с дедом. Попросил его немного обождать, не оформлять их официально. Многое еще предстоит им объяснить. В том числе по самому клану и проекту «Юниор». Он отнесся с пониманием. Да, моя просьба была немного странной. Все принесли клятву, но они еще не знали, что предстоит. Несколько дней беседовал с ними, рассказывая обо всем, начиная с того момента, как оказался в этом мире. Даже то, что Мирослав был внуком императора, отошло на задний план. Но, как оказалось, зря переживал. Чем больше ребята узнавали, тем серьезнее и с воодушевлением воспринимали свое будущее. Только после этого дед всех оформил. Побывав в научном центре, переговорил с руководителем проекта «Юниор». Выяснил более подробно, что из себя представляет установка. Император не совсем был откровенен, а может, просто не счел это важным. Земля не покупала этот прибор, а построила под руководством иной цивилизации. Его разработали с учетом земных технологий для раскрытия более полного потенциала возможностей человека. Про одаренных тогда речи не шло. Это уже потом, в ходе многочисленных экспериментов, выяснилась его особенность. Но и здесь имелись определенные ограничения. Инопланетяне пробовали что-то подстроить, но не смогли. Свое максимальное воздействие он мог оказывать лишь на одаренных. При этом возраст человека критичен – от 14 до 15 лет. Это связано с тем, что именно в данный период полностью раскрывается дар. В итоге все вылилось в проект, который мы начинаем реализовывать. Что на самом деле получится, ученые до конца не знают, лишь заверили – навредить не может. На этот счет создатели дали гарантии, но я не был бы так уверен, ведь принцип его работы неизвестен. В приборе имеется неземной элемент – излучатель. Конструкторы не пояснили, какой тип волновой энергии он испускает. И это настораживает. Мне кажется, присутствует значительная доля риска, и, увы, нам придется на него пойти. Что касаемо обычных людей, тут пока ничего сказать вообще не могут. Эксперименты не дали положительного результата, изменений не зафиксировано. Лёшка сильно заинтересовался им, особенно программным обеспечением. Я не дал ему погрузиться туда с головой, поставив другие задачи. Первое, чем он занялся, это проверил с помощью своих способностей, нет ли на компьютерах шпионских программ. Император заверил, что все чисто. Но я все-таки должен был убедиться сам. Результат подтвердил его слова. Ничего не обнаружено. Это меня порадовало. Затем парень начал создавать программу с особыми алгоритмами, которая станет просеивать соцсети, мониторить различные новостные каналы, искать скрытых одаренных. Особой надежды на этот счет не испытываю, но нужно действовать по всем направлениям. Также отдал ему прибор для левитации, что забрал с Ротана. Парень был в восторге, когда узнал, на что тот способен. Осталось найти способ его активировать. Пусть занимается, может, поймет, как это сделать. Переговорив с Настей, выяснил ее предпочтение. Девочке нравится заниматься экономическими вопросами. Подключил ее к Павлу, будет ему помогать. Со специализацией Матвея, Петьки и Васьки и так все понятно. Робототехника, электроника. Ребята счастливы, что не просто станут возиться с боевыми бронекомпами, но и получат специализацию оператора. Михаила, согласно его пожеланию, прикрепил к Николаю, начальнику службы безопасности. Тот займется обучением парня по своему направлению. Ростислав, помимо того, что усилит занятия по развитию дара, станет тайно проверять тех, кого будем принимать на работу. О его способностях сообщил Николаю, чтобы тот по необходимости привлекал парня. У меня встал вопрос. Нужно назначить среди ребят кого-то старшим. Они предложили Мирослава, но тот категорически отказался, объяснив это тем, что не хочет выделяться. В итоге выбрали Василия. Так как все знают про инопланетян, что нападали на меня, попросил подумать, как можно их отыскать. Не уверен, что из этого что-то получится, но вдруг появятся идеи. Мирослав загорелся желанием помочь в этом вопросе. Ему и поручил его проработать. Ко всему прочему, отдельно переговорив с ним, назначил главным по связи с императором. К тому же обозначил, что он в дальнейшем займется продвижением коммерческих проектов с другими кланами. Мирослав воодушевился, почувствовав возлагаемую на него ответственность. Даже как-то изменился, став намного серьезней. Съездили с дедом к магистру ордена Древа Жизни. Тот посетовал, что я больше не состою в их организации, но было видно, его это не особо расстраивает. Переоформили на наш род мои договора. Получил накопившиеся средства, перевел деду на общий счет. Больше 500 000 рублей, весьма неплохо. Но чтобы и дальше зарабатывать на образе Драгорна, нужно себя проявить. Где-то показаться, что-то сделать. Поучаствовать в телешоу, только мне этого не хочется. Не думаю, что соглашусь на подобное. В усадьбе наконец-то собрались все ученые и учителя, в том числе связанные с военным обучением. Только я так и не дождался появления еще одного человека из секретной службы. Он меня интересовал больше всего. Это тот самый специалист, который займется с нами полноценным раскрытием дара. Но главное, у него есть особые методики по его применению. Как мне объяснили, тот приедет чуть позже, когда у нас появятся первые результаты от использования прибора. Ученые уже начали тестировать ребят, в том числе и меня. Это, собственно, и задержало мой отъезд. Делали первоначальные замеры активности работы мозга, чтобы в дальнейшем отмечать разницу. Фиксировали потенциалы жизненных процессов, развитие мышц, гибкость суставов, состояние внутренних органов и работы сердца. Провели полное обследование, загрузили ребят разнообразными тестами, логическими задачами. Вчера закончились каникулы, не дали нам отдохнуть до осени. Начались общеобразовательные занятия, пошла физическая подготовка. Вернусь с Ионы, придется нагонять отставание. Только не знаю, насколько по времени растянется поездка. Планирую не больше месяца, но, возможно, получится быстрее. Дед на днях пытался у меня выяснить, как так получилось, что внук императора оказался в клане. Думал, он уже не вспомнит. Но я понятия не имею, как Мирославу удалось уговорить императора отпустить его. Парня на этот счет не спрашивал, для меня это значения не имеет. А вот дед проявлял интерес. Первоначально хотел поселить Мирослава отдельно, в домике у озера, но в итоге решил, что лучше ему жить вместе со всеми, в административном корпусе. Дед не успокаивался насчет него, пришлось высказать свои предположения. Мне кажется, что великий князь с самого начала планировал все так, чтобы парень оказался в моем клане. Почему, не знаю, по всей видимости, у него на эту тему свои планы. Дед сомневается, а я не стал спорить, пусть считает по-своему, тем более сам об этом ничего не сказал. У меня всего лишь интуиция. Убеждать его в чем-то нет смысла, да и не нужно. К тому же Мирослав, по всей видимости, о планах своего деда даже не догадывается, пусть так и остается. Вчера вечером парень зашел ко мне, попросил нарисовать портрет того пришельца, что был в торговом центре. Он вспомнил, что я единственный, кто видел его человеческое лицо. Правда, пока не знает, как это поможет их найти. Я справился за полчаса, накидав рисунок карандашом. Получилось достаточно точно, почти фотография. Мирослав был удивлен моему таланту. Не ожидал, что могу так хорошо рисовать. Достав мобильник, сфотографировал его. Забрав картинку, задумавшись, укатил разговаривать о чем-то с Лёшкой. Хорошо, что больше не ходим пешком. Съездив в город, дед купил 2 десятка электросамокатов и 10 электроскутеров. Сразу опробовав транспорт, я смотался на озеро и от души накупался. Все-таки июнь месяц, тепло, даже иногда становится жарко. После этого у меня появилась идея научить ребят плавать. Стоит подумать, как ее воплотить. Но развить эту мысль мне не дали. Войдя в салон, бортпроводница объявила, что скоро идем на посадку. Очнулся дед, потер лицо руками, направился в туалет. Славка довольно потянулся в своем кресле, увидев меня, улыбнулся, похоже, хорошо выспался. Только дед вернулся, как всех попросили пристегнуть ремни. По прилету, забрав в аэропорту свои вещи, мы вышли на улицу, где возле входа нас уже ждал военный джип. Из него выбрался подполковник, заулыбавшись, поздоровался. «Смотрю, присвоили очередное звание?» Дед кивнул на погоны. «Твоими стараниями». Тот открыл заднюю дверь, куда мы положили сумки. «Да, это тот самый майор Сормы, Семёном зовут. Он со своим отрядом сопровождал нас когда-то, теперь командир военной базы на Ионе. Устроившись в машине, мы направились в сторону врат. Дед сидел спереди, беседуя с ним. Я со Славкой расположился сзади». «Выспался?» «Да». Тот довольно заулыбался. «А у тебя чувствуется внутреннее напряжение?» «Парень прав, слегка волнуюсь». «Есть немного. Всё-таки от нашего похода в будущем может многое зависеть». Вскоре мы прибыли к вратам, въехав в ангар. Машину на контроле остановили. С двух сторон подошли военные. «Ваши документы», – произнёс тот, что приблизился к деду. «Это со мной», – бросил ему Семён. «Мы знаем, кто вы, но обязаны проверить». Офицер взял протянутый дедом паспорт и тут же вернул назад, отдав честь. «Князь, прошу простить, так положено». Он глянул в салон, обратив на нас внимание. Мы оба протянули паспорта, но тот махнул рукой. «Ладно, проезжайте». Подполковник повёл джип во врата, и через мгновение уже оказались на Ионе. Здесь военные просто отдали честь. Выехав на улицу, направились домой. По пути остановились возле магазина, накупив продуктов. Вскоре были на месте. Выгрузив вещи, попрощавшись с Семёном, зашли в дом. Расположив Славку в гостиной, мы разошлись по своим комнатам. Оставив вещи, я спустился вниз. Вскоре и дед вернулся. Перекусив, решили обсудить, что и как будем делать. «С чего начнёшь?» Поинтересовался дед. Я ненадолго задумался. «Вначале вызову стража. Начну с того объекта, который он охраняет. Обследую его. Выясню, что там находится». «А нам что делать?» Влез Славка. «Вам?» Я пожал плечами. «Остановитесь у тех камней на зоне, где уже бывали. Будете меня ждать. Схожу на объект, откуда свяжусь с тобой. Если всё нормально, пришлю стража. Тот сопроводит ко мне. Но если что-то пойдёт не так, просто вернусь». «Нормально». Парень откинулся на спинку стула. Вздохнув, дед задумчиво постучал пальцами по столу. «План так себе». «Понимаю его. Хотел бы сразу пойти со мной, но это может быть опасно». «Ладно», – выдал он, слегка хлопнув ладонью по столу, принимая мой план. «Что дальше?» «Закончим с объектом», – продолжил я. «Переберёмся к блуждающему порталу, разобьём лагерь. Ухожу на ту сторону, сообщаю, можно идти за мной или нет». «А может, сразу вместе пойдём?» – поинтересовался Ростислав. «А если там опасно?» Я вопросительно посмотрел на него. «Вначале осмотрюсь, потом позову. Может, поблизости множество аномалий. Как будете в таком случае передвигаться? Или нет рядом обратного прохода? Я могу оттуда выбраться, вызвав стража. Вернусь на нём. А с вами так не получится. Возьму с собой мобильник. Стану снимать видео. Делать фотографии. Потом покажу, обсудим. Через портал пойдёте только если с той стороны безопасно. Ты, Ростислав, видишь аномалии, а дед нет. Его что, за ручку водить, чтобы не погиб? Так мы ничего исследовать не сможем». Славка согласился с моими доводами, а вот дед явно недоволен. «Получается, они не нужны, сидят на всякий случай. Хотя чем смогут помочь, тоже непонятно. Я бы вообще один туда пошёл, а их дома оставил. Расстояние для нашей связи с Ростиславом не имеет значения, но разве дед на подобное согласится?» «Пусть лучше находятся в лагере, ждут меня возле портала. А может, действительно, смогут ко мне прийти?» «Так-то оно так!» Дед недовольно покачал головой. «Да ничего со мной не случится». Я отмахнулся, надоели его переживания. «Если что, Славка почувствует». «Никита, ну как ты можешь так легко об этом говорить? А если что случится?» Начал возмущаться дед. «Да я места себе не найду, переживать стану!» Ну вот, вновь завёл свою пластинку. «Матвей Егорович!» Славка немного удивлённо посмотрел на него. «Я же с вами!» «Спасибо, успокоил!» Пробурчал дед. Поднявшись, поставил чайник на плиту. Парень пожал плечами. «Я понимаю, что кроме Никиты этого сделать никто не сможет. Он драгорн, поэтому не переживаю, всё будет хорошо!» Тот отмахнулся. «С вами всё ясно. Раз решили, пусть так и будет. Чай попьём, съезжу на базу, привезу рюкзаки. Они военные, для спецназа. Сделаны по уму. Заодно возьму армейские пайки. Соберёмся, завтра с утра пойдём на зону», – резюмировал он. «Насчёт рюкзаков – хорошая идея. Остальное у нас есть». Вскоре он уехал, а мы занялись вещами, подготовив все к завтрашнему походу. Вернувшись на кухню, уселись за стол. «Ты как, волнуешься?» – поинтересовался я. «Есть немного». Славка вздохнул. «Только волнение приятное, скорее предвкушение приключений». Он заулыбался. «Ну да, у меня то же самое». Я согласно покивал. Вскоре хлопнула входная дверь, вернулся дед. Оставшийся вечер упаковывали вещи в рюкзаки, несколько раз все проверив. Я положил кое-что из одежды, запас воды и еды на 3 дня. Остальное отнесли в машину с учетом того, что как минимум пару недель пробудем на зоне. Хотя можно было столько не брать. Несложно и вернуться, если что закончится, но дед решил все сразу загрузить. Положил свой столик, 3 складных стула, спальные мешки, коврики под них, газовую горелку, еще и дров накидал в багажник. Утром позавтракав, я оделся в камуфляжные брюки с накладными карманами, черную футболку, высокие берцы. На улице лето, но легкую куртку все равно придется взять с собой, по настоянию деда. Пристегнув нож к поясу, вышел во двор. Они уже сидят в джипе, меня ждут. Открыв ворота, выпустив машину, уселся на переднее место. «Ну что, поехали?» Глянув на меня, дед улыбнулся. Я резко вытянул вперед руку. «Вперед, на поиски приключений!» Славка, сидящий сзади, захихикал. Усмехнувшись, дед повел машину в сторону зоны. Миновав поселок, затем то место, где еще недавно был военный блокпост, мы выехали в поле. Дальше стали передвигаться более медленно и осторожно. Ростислав крутил головой, разглядывая окрестности. Парень продолжал изучать аномалии, а я пытался понять, появилось ли что-нибудь новое. Но нет, все как прежде, ничего не поменялось. Проезжая мимо холма, указал на него рукой. «Вот там портал. В том месте будете меня ждать. Прежде чем пройти, прочерчу перед ним линию, чтобы было понятно, где он находится». «Да, я его вижу». Славка недоуменно пожал плечами, поглядывая на холм. «Ты да, а вот дед нет». Я глянул на него, улыбнувшись. «А то шагнет не туда, половина переместится, а остальное останется». Усмехнувшись, дед покачал головой. «А разве подобное возможно?» Парень воспринял мои слова всерьез, даже слегка напрягся. «Нет, конечно. Просто так для него будет видно, куда шагать». «А-а-а!» Протянул он, заулыбавшись. «Шутишь?» Я захихикал. Оба такие серьезные, напряженные, а у меня наоборот, приподнятое настроение. Уже не терпится куда-нибудь смотаться. Долго ждал этого момента, и вот, наконец, свершилось. Рассчитываю найти ответы на свои вопросы. Не терпится начать. Вскоре мы приехали к нашему месту стоянки возле больших камней. Выйдя из машины, потянулись. «Разгружать ничего не станем. Никита съездит, осмотрит объект. Потом решим, что дальше делать», – распорядился дед. Я отошел в сторону на несколько метров, сосредоточившись, пустил импульс призыва стража. А что тянуть? Чем быстрее схожу, тем лучше. Тот появился через 10 минут, как всегда, обдав меня кучей положительных эмоций. Подойдя к нему, ласково погладил рукой по поверхности. «Ой!» – вскрикнул Славка. Я резко повернулся к парню. «Ты чего?» Тот стоял в паре метров позади меня и удивленно смотрел на киборга. «Он сказал привет, узнав меня». Медленно приблизившись, погладил его поверхность, поздоровавшись со стражем. «А на меня так и смотрит недоверчиво», – пробурчал дед, подходя поближе. «Ты отвезешь меня на свой охраняемый объект?» – обратился я к стражу, на что получил положительный ответ. Киборг тут же присел, начав трансформацию для поездки. Сходив к машине, накинув рюкзак, я вернулся назад. Дед положил руку мне на плечо. «Будь осторожен». «Хорошо». Кивнув, глянул на Славку. «Я пришлю сообщение». Парень пожал мою руку. «Удачи, буду ждать». Забравшись на стража, помахал им оттуда. Поднявшись, киборг побежал к своему объекту. Интересно, почему он вообще его охраняет? Изначально заложенная программа? Дорога заняла 40 минут. Страж шел осторожно, но достаточно быстро. Наконец, остановившись, присел. «Это что получается, мы прибыли?» Я осмотрелся. «А почему ничего не вижу?» Нет никаких строений, даже разрушенных. Ровное место 40 на 70 метров, свободное от аномалий. Спустившись вниз, не понимая, туда ли он меня привез, удивленно посмотрел на стража. «Это здесь?» Тот подтвердил. Я вновь оглядел площадку. Ну да, он же говорил, что сам объект находится под землей. Аномалии далеко, место безопасное, можно разбить лагерь. «Возвращайся, проведи сюда машину», – Слушайся Славку». Подтвердив мое распоряжение, страж быстро удалился. Сосредоточившись, я связался с парнем, сообщив, что отправил за ними киборга. Добираться они будут долго, придется выбирать безопасный путь для машины, а не прыгать через овраги и ямы. Еще раз осмотрев местность, не торопясь, направился в центр площадки. Ничего необычного, под ногами плоский камень. Хотя, с другой стороны, я же не на горном плато нахожусь. Откуда он здесь? Остановившись, пошаркал ногой. Поверхность ровная, есть подозрение, что он неприродного происхождения. Когда все осмотрел, стало понятно, слишком гладкое, можно сказать, идеальное. Но и где искать спуск вниз? Обойдя ее полностью, поглядывая под ноги, так ничего и не нашел. Никаких выступов, углублений, знаков. Вновь вернулся в центр. Но ведь как-то туда попадали. Пожав плечами, подошел к лежащему недалеко валуну. Сняв рюкзак, положил его рядом. Присел на камень. Вначале надо полностью очистить это место от всякого мусора. Веток, камней, какого-то черного песка. Может, у деда в машине инструмент найдется? Он запасливый. Ждать пришлось долго. Я успел вновь несколько раз обойти всю территорию. Поразмыслить, что делать. Хотя в голову так ничего умного и не пришло. Нет ни идей, ни догадок. Стража заметил через час. За ним нашу машину. Через 10 минут они были на месте. На киборге восседал неимоверно довольный и счастливый Славка. Страж присел, парень слез с него. Дед вылез из машины. «Никита, это было круто!» Вырвалось у парня, его глаза светились от восторга. «Ну и где объект?» Дед посмотрел по сторонам. «Вот». Я указал рукой на площадку. «Где вот?» Тот непонимающе пожал плечами. «Как?» Я сделал изумленное лицо. «Вы разве не видите? Он же просто огромный!» Оба уставились на меня, сбитые с толку, абсолютно не понимая, о чем говорю. «Он что, скрыт невидимостью?» Дед удивленно посмотрел на меня. «А почему я ничего не вижу?» На лице парня отразилось разочарование. Я не выдержал, прыснув от смеха. «Да пошутил!» «Никита!» Славка возмущенно засопел. «Я же поверил!» «Да ладно вам!» Я махнул рукой. «Мне было скучно. Под этой площадкой...» Я кивнул на нее. И находится объект. Он под землей. Только не знаю, как туда попасть. 10 раз все обошел, но ничего нет. Недовольно покачав головой, дед задумался. Славка глянул на стража. Тот продолжал почти лежать брюхом на земле, замерев на месте. «А он что говорит?» «Лишь то, что объект в этом месте». Я указал пальцем вниз. «Надо полностью расчистить территорию». «Расчистим. Только непонятно, что искать». Окинув ее взглядом, дед направился к машине, затем резко остановился. «Что здесь с аномалиями?» «Чисто, можешь спокойно передвигаться. Ближайшее в 200 метрах вон там». Я указал рукой вправо от него. «А искать надо выпуклости, трещины, может, какие надписи, понятия не имею. Все, что покажется необычным». Подойдя к машине, он открыл заднюю дверь. Повернувшись, посмотрел на нас, затем вновь на площадку. «Мне кажется, это просто камень». «Поясни». Мы подошли поближе. «Интересно, почему он пришел к подобному выводу?» «По всей видимости, в этом месте был когда-то большой транспортный портал, который вел под землю, но сейчас его нет», — пояснил дед. Я задумался, поглядев на площадку. «Слав, а ты что думаешь?» Тот пожал плечами. «Матвей Егорович прав. Может, стоит еще раз поговорить со стражем?» «Попробовать можно, но не уверен, что он что-то прояснит. Мы подошли к киборгу». «Почему ты охраняешь это место?» – поинтересовался я. «Приоритетная задача», – перевел Славка его ответ. «Попробую зайти с другой стороны». «В каком месте ты активировался?» Парень, посмотрев на меня, пожал плечами. «Говорит, здесь». «Тут был портал?» – задал вопрос дед. Славка отрицательно покачал головой. «Он не знает». «Какова твоя задача?» – продолжил тот. «Охранять. Большего сказать не может. Иных вводных нет». Озвучив ответ, парень повернулся в сторону площадки. «Он подтверждает объект под землей». «Это мы и так знаем». Я отмахнулся. «Если здесь действительно открывается большой портал, то как его активировать? Площадка ровная, на ней нет никаких выступов». «Тогда, по всей видимости, устройство скрыто под ней», – предположил дед. «Активация происходит дистанционно. Или на данный момент уже не работает». «Ну и что будем делать?» Славка посмотрел по кругу. «Может, пульт какой нужен?» Я отрицательно покачал головой. «Это вряд ли. Здесь что-то другое. Повернувшись, вновь глянул на стража. Пришла в голову одна странная мысль. Ты в прошлый раз назвал меня Катархом. Можешь пояснить, что это значит? Ростислав тут же удивленно уставился на меня, вскинув брови. Он говорит, Катарх имеет отношение к высшему кругу власти, обозначено как лицо, имеющее доступ к любым охраняемым объектам. А как это возможно? Вырвалось у меня. Этого он не знает, но идентификация пройдена, личность подтверждена. Медленно ответил парень, продолжая на меня удивленно смотреть. Час от часу не легче. Дед покачал головой. Что вы на меня уставились? Смотрят, как будто первый раз увидели. Пробурчал я. Сам хочу знать, что все это значит. Вот почему тебя все слушаются, и доступ открыт. Медленно покивал Славка. Дед усмехнулся. А ты не считаешь, что сам и есть пульт активации? Это как? Подобный вопрос поставил в тупик. Прежде чем разгребать мусор, надевай рюкзак, иди в центр площадки, обращайся в Драгорна, коснись поверхности, пусти по ней свои разряды, пояснил он. Откуда ты знаешь, что надо именно так? Я удивленно посмотрел на него. Не знаю. Тот покачал головой. Пробуй, не получится, будем думать. Вспомни, ты сам рассказывал, как открыл дверь в хранилище, тогда сработало. Да, да, может так и надо. Подтверждая, закивал Славка. Пожав плечами, я направился к своему рюкзаку. А что я теряю? Стоит попробовать. Дед прав. Если перемещусь, то лучше иметь все при себе. Ведь не знаю, что там, с той стороны, и когда смогу вернуться. Надев его, застегнув на груди защелку, прошел в центр площадки. Дед с Ростиславом быстро отошли к машине. Глубоко вздохнув, обратился в Драгорна. Нагнувшись, коснулся руками поверхности. В разные стороны побежали электрические разряды. Дальше произошло неожиданное. Раздался хлопок. Вся поверхность тут же очистилась. В стороны разлетелся мусор, что на ней скопился. Можно было подумать, что его мгновенно сдуло ветром, но это была энергетическая волна. Я глянул в сторону машины. Оба выглядывали из-за джипа. Дед предусмотрительный, на всякий случай спрятались. Площадка оказалась квадратной. С четырех сторон, по краям, быстро поднялись вверх черные круглые столбы на высоту 5 метров. Даже не заметил, как и откуда они вылезли. Все произошло слишком быстро. По поверхности пробежали голубые разряды. Периметр мгновенно перекрыло энергетическим барьером голубоватого цвета. Я оказался отрезан от внешнего мира. Пространство, где находился, вспыхнуло ярким светом. Не успев зажмуриться, тут же оказался в полной темноте. Где-то в другом месте. Странно, вспышка не произвела эффекта на зрение. Никаких кругов или пятен перед глазами. Ну и куда меня занесло? Надеюсь, это и есть хранилище,